Эта каста, она высшая или низшая? Вот он, решающий момент, понял я. Все висит на волоске. Должен кое-что растолковать насчет каст. В этом вопросе даже сами индусы часто путаются, особенно городские, образованные. Спроси их, ничего толком объяснить не смогут. На самом же деле все довольно просто. Взять хотя бы меня. Хальваи значит кондитер, а также продавец сладостей. Фамилия явно происходит от арабского халва. Это моя каста, мой удел. Услышит человек из мрака мою фамилию, и ему уже все ясно. Вот почему мы с Кишаном так легко находили работу в чайных. У хальваи в крови подавать чай со сластями. Первое, что приходило в голову хозяину. Почему ж тогда отец был рикшей, а не сласти делал? Почему я в молодые годы крошил уголь и вытирал со столов, а не объедался гулаб-джамунами и сладкими булочками? Гулаб-джамун, джампал — популярная индийская сладость, жареные молочные шарики в сладком сиропе, приправленном кардамоном и розовой водой или шафраном. Почему я тощий и смуглый, а не толстый и светлокожий, каким полагается быть сыну кондитера? Понимаете, в дни своего величия эта страна, тогда самая богатая в мире, была вроде зоопарка, ухоженного, чистого, прекрасно организованного. Каждый знал свое место. Вот ювелиры, вот кондитеры, вот пастухи, вот хозяева. Прозываешься хальваи — делай сласти. Прозываешься пастух — паси коров. Неприкасаемый — вывози нечистоты. Хозяева были добры к слугам. Женщины носили накидки на головах и с посторонними мужчинами разговаривали, потупив взор. А потом настало 15 августа 1947 года, день, когда британцы ушли. И политики из Дели устроили так, что двери всех клеток распахнулись, звери выбрались на волю и набросились друг на друга. Восторжествовал закон джунглей. Преуспели злые и алчные. В расчет принимался только размер брюха. Неважно, кто ты, женщина, мусульманин, неприкасаемый, главное поплотнее набить утробу. Отец моего отца был, наверное, настоящим хальваи, кондитером. Но пришла пора вступить в права наследства, и его заведением... Не без помощи полиции завладел представитель другой касты. А моего отца утроба подвела. Алчности не хватило воевать за бывшую свою собственность, и он скатился на дно, пошел в рикши. Потому-то я, вопреки своему предназначению, не чистенький, не толстенький и не беленький. Короче, в старые времена в Индии была 1000 каст и 1000 уделов. А сегодня остались две касты — толстобрюхи и тощие. И два удела сожрешь ты, либо сожрут тебя. Смуглый Мукеш-сэр, брат мистера Ашока, ответа не знал. Говорю же, городским насчет системы каст известно немного. И аист прямо спросил меня: так ты из высшей касты или из низшей, мальчик? Какого ответа он от меня ждет? Поди угадай. А, была не была. Из низшей, сэр. Старик повернулся к Мукеш-сэру. Все, кто у нас работает, из высшей. Если один другой будут из низшей, никто не обидится. Мукеш-сэр, сощурившись, смотрел на меня. «Хитрый, как все хозяева, хоть и не силен в деревенских подходах. Пьешь?» «Нет, сэр, в моей касте не пьют». «Хальваи», — ухмыльнулся мистер Ашок. «Ты правда кондитер? Сможешь ли нас готовить, когда не за рулем?» «Конечно, сэр, я хороший кондитер. Замечательный. Гулаб, джамуны, ладду, все, что пожелаете». «Ладду — сладкие шарики из гороховой муки. Я много лет проработал в чайной». Мои слова позабавили мистера Ашока. «Только в Индии шофер может приготовить тебе сласти», — сказал он. «Только в Индии. С завтрашнего дня приступаешь к работе». «Зачем так торопиться?» — возразил Мукеш-сэр. «Сперва надо расспросить насчет его семьи, сколько у него родственников, где живут и так далее. И вот еще что, сколько ты хочешь за свою работу?» «Опять проверочка». «Нисколько, сэр. Вы же для меня вроде отца с матерью. Разве можно требовать деньги с родителей?» 800 рупий в месяц». «Ах, нет, сэр, это слишком много. Мне достаточно и половины, больше, чем достаточно». «Если удержишься дольше 2 месяцев, будешь получать 1500». Сделав вид, что потрясен его щедростью, я согласился. Мукеш-сэр ел меня глазами. У него оставались сомнения. «Молодой уж очень. Может, кого постарше возьмем?» Аист покачал головой. «Бери в слуги молодых, дольше прослужат. Возьмешь 40-летнего шофера, 20 лет прошло, и он уже ни на что не годен. Зрение подводит, то да сё. А этот паренек проработает 30-35 лет. Зубы на месте, волосы на месте. Мальчишка в прекрасной форме». Он отвернулся и сплюнул. Слюна была красная от бетели. Мне велели явиться через 2 дня. Ведь надо еще связаться с Лаксмангархом, чтобы доверенный человек расспросил Кусум, поговорил с соседями и отзвонился хозяевам. Хорошая семья, ни в чем таком не замешанная. Отец пару лет как умер от туберкулеза, рикшей работал. Брат тоже в Дханбаде трудится, в чайной. Люди тихие, наксалитам и иным террористам не сочувствуют, не высовываются, не кочуют с места на место. Мы точно знаем, где они проживают. Это очень важные сведения. Им позарез нужно знать, где в данную минуту находятся мои родственники. Ведь я вам еще не рассказал, что учинил со своим слугой Буйвол. Этот слуга должен был охранять маленького сына Буйвола, а ребенка похитили наксалиты. Похитили и замучили до смерти. Слуга был из нашей касты, тоже халваи, мальчишка, я его пару раз видел. Как слуга не оправдывался, не клялся, Буйвол решил, что террористы его подкупили. И нанял 4 молодчиков. Те долго пытали горемыку, а потом прострелили ему голову. И по делам. С болваном, по недосмотру которого похитили моего сына, я бы тоже так поступил. Но Буйвол-то был уверен, что слуга продался, и он принялся за семью слуги. Одного брата забили до смерти прямо в поле. С женой брата разобрались сразу 3, незамужнюю сестру тоже порешили, а их дом запалили с 4 сторон. Кто пожелает такого для своей семьи, сэр? Каким страшным выродком надо быть, чтобы обречь свою бабушку и брата, и тетю, и племянников, и племянниц на растерзание? Аист с сыновьями могли полностью положиться на мою преданность. Когда я пришел через 2 дня, охранник не палец без звука распахнул передо мной дверь. Я добился своего. Таких хозяев, как мистер Ашок, Мукеш сэр и Аист, еще поискать. Слуги в доме всегда были сыты. По воскресеньям нам даже подавали особое блюдо — рис с крохотными кусочками курицы. Чтобы у меня, да еще каждое воскресенье, на столе была курица, я такого и представить себе не мог. Королевское угощение, пальчики оближешь. Воды было достаточно и попить, чтобы и помыться. Я ночевал под крышей. Правда, помещение делил со мной другой водитель, мрачный тип по имени Рам Парсад. Он-то спал на прекрасной просторной кровати, а я на полу. Но уж во всяком случае не под открытым небом, как мы с Кишаном все время пока жили в Дханбаде. Комната есть комната, и самое главное, у меня появилось то, что мы, люди из мрака, ценим превыше всего — форменная одежда, френч. Наутро я в своем наряде повертелся перед банком, там стены стеклянные, полюбовался на свое отражение, и с 10 раз прошелся туда-сюда. Парень хоть куда, глаз не отвести. Мне бы еще серебряный свисток для полноты картины. Раз в месяц приходил Кишан. Кусум распорядилась, что 90 рупий в месяц мне можно оставить себе, остальную сумму следует отдавать Кишану, а уж он переправит деньги лично ей в деревню. Мы встречались с братом у ворот на задах резиденции, я совал ему деньги сквозь черные прутья решетки, мы перебрасывались парой слов, пока ни палец не заорет, хватит уже, работа не ждет. У шофера номер 2 работа несложная. Если шофер номер 1, Рам Парсад, уехал куда-то с хозяином на Хонди-Сити, а кому-то в доме приспичило отправиться по магазинам, или на шахту, или на вокзал, я сажусь за баранку Сузуки Марути и везу куда надо. Если поездок не предвидится, торчу дома и стараюсь приносить пользу. Это ведь только так говорится, что меня взяли водителем. Не знаю, как у вас в Китае обязанности поделены между слугами. У нас в Индии, по крайней мере во мраке, у богатых нет водителей, поваров, парикмахеров и портных. У них есть слуги, и все. Это значит, что если я не крутил баранку, то мыл каменные плиты во дворе, заваривал чай, играл с детьми, смахивал шваброй паутину, прогонял со двора забредшую корову. А вот прикасаться к Хонде мне было запрещено. За машиной ухаживал лично Рам Парсад. По вечерам он протирал мягкой тряпкой сверкающий салон автомобиля, а я сгорал от зависти. Что это была за дивная машина, красивая, современная, со всеми необходимыми усовершенствованиями, облегчающими жизнь, акустической системой, кожаными сиденьями и большой плевательницей из нержавеющей стали в задней части салона. Какое, наверное, счастье сесть за руль такого сокровища, не сравнить со старой обшарпанной малышкой Сузуки, вверенной моим заботам.